Глава 9. Разбушевалась горластая, разбушевалась. И в северной тайге тоже бывает весна. Только сюда она приходит позже, чем на юг. По тайге-то не скоро пройдешь. После трескучих крещенских морозов наступили метели, снегопады, потом оттепели. Бывало, закрутит, завертит вьюга, да так, что и леса не видно, будто ведьмы с чертями на свадьбе гуляют. Снегу навалило навалом. Кругом белым-бело. Снег засыпал валежины, запорошил каждый сучок, каждый кустик. Избушку Тимохину чуть не сравняла с землей. И горластую с берегами сравняла. Замолчала горластая, притаилась под снегом, копила силы к весне, чтобы разом вырваться из-подо льда и дальше бежать по своим делам. И вот как-то стало так ясно. По-весеннему тепло засветило солнце. Умчался куда-то и утих ветер. С ветвей елей и сосен упали влажные комья снега и увязли в пышной белой перине, оставив в ней глубокие лунки. Деревья стряхнули зимнюю одежду, скинули студеную тяжесть, распрямились, позеленели. Только березы да осины все еще сиротливо стояли голые и черные. А солнце с каждым днем все выше поднималось над лесом, и с каждым днем длиннее становился его путь. С южной стороны крыши, прозрачными морковками до самой земли, повисли сосульки. И хоть много снегу нанесло зимой на поляну возле избы, а все равно южный склон первым вылез из-под снега. Сперва черным лоскутком проступила небольшая проталина. На другой день она стала шире, а там и весь склон обнажился, и вылезла из-под снега прошлогодняя поблекшая трава. Тимоха по утрам выходил на крыльцо, подолгу смотрел на поляну, на речку, на зеленую даль леса. Он радовался теплу и солнцу, и, вернувшись в избу, истово крестился на самодельную икону. «Помог Господь дожить до весны! Слава тебе, Господи! Летом все полегче станет!» Потом он садился на нары, точил на бруске нож и топор, глядел в ледяное окошечко и грустно думал о Налимашоре. Горластая зашевелилась, выспалась, видно. Лед на ней посинел, вдоль берегов трещины легли. Потемнела река, кое-где появились наледи. Потом стал набухать, подниматься лед. И вот однажды рано утром Тимоха услышал какой-то непонятный гул, будто на всю тайгу налетела страшная буря. Тимоха перекрестился на икону, вышел на крыльцо. Было тепло и безветренно. На краю крыши спокойно сидел филин, лениво покачивая круглой головой, словно поздравлял хозяина с добрым утром. А тайга гудела. Горластая разбушевалась, догадался Тимоха. «Пойдем-ка, Серко, поглядим поближе, что там творится. А дверь закрывать не станем. Тепло теперь, а у нас там сыро да душно». Река будто ошалела. Выхлестнулась из берегов, разгулялась. Разлилась по низинам, затопила лес. Синий лед сгорбился, затрещал, сорвался с места и пошел крушить все на своем пути. В узком русле ледины сталкивались друг с другом, вставали дыбом, лезли на берега. Они разбивались, крошились, ныряли друг под друга. Чем выше поднималась вода, тем шире расходились льды. Как чудо-богатыри, толстые льдины выползали из русла, прозрачными лбами с разгона бодали деревья, стоявшие на пути. И если не хватало у дерева силы устоять от такого удара, оно падало и, крутясь, уплывало, подхваченное быстрым течением, вместе со льдами, вместе с валежинами, поднятыми водой, вместе с клочьями прошлогодних трав и с подмытыми кустами. Тимоха стоял на берегу, наблюдая первый ледоход на своей реке. «Ох и сильна же ты, однако, горластая!» — подумал он. «Знать потому и живешь в тайге. Тайга слабых не любит». В это время залаял Серко. Тимоха глянул. Большая лосиха вышла к берегу и остановилась, оглядываясь. За ней выскочил из леса лосенок, растопырив длинные тонкие ножки. Серко уже мчался к ним. Лосиха, высоко задрав голову, постояла с минуту как вкопанная и рысцой не спеша побежала вдоль берега. Испуганный лосенок ни на шаг не отставал от матери. Скоро Серко загнал лосей в узкий хобот. Им уже некуда было податься. Лосиха остановилась, гордо подняв голову, словно и не замечала собаки, и вдруг стремительно кинулась в воду. Радужными фонтанами, сверкая на солнце, во все стороны разлетелись крупные брызги, на секунду скрыв лосиху. Но вот она показалась снова. Выставив из воды горбоносую голову с раздутыми ноздрями, она плыла, выбирая дорогу между крутящимися льдинами. Лосенок, оставшись один на берегу, заметался из стороны в сторону и вдруг длинным прыжком перемахнул на большую льдину, проплывающую с самого берега. Скользя копытцами, он прыгнул на другую льдину, промахнулся и упал в воду. «Утонет малыш, погибнет», — подумал Тимоха, — «не выберется». Он бросился к воде, так же, как лосенок, прыгнул на ближнюю льдину. От тяжести она закачалась на воде. Тимоха перебежал ее, перескочил на другую, на третью. Опустившись на колени, подполз к самому краю. Льдина накренилась, одной стороной погрузившись в воду. Колени и руки у Тимохи, словно кипятком, обдало студеной водой. Но он не отступил, дотянулся до лосенка, схватил его за длинные уши, легко, как зайчонка, вытащил из воды и поволок на середину льдины. Их понесло течением, все дальше и дальше унося от берега. Это было опасное плавание. Вот-вот, казалось, налетит льдина на другую, а тогда или расколется пополам, или дыбом встанет и стряхнет непрошенных седоков, или сама нырнет под ледяной пласт. Но на повороте реки течением поднесло льдину к самому берегу. Две сажени осталось до земли, одна. «Господи, благослови!» — прошептал Тимоха, перекрестился, подхватил лосенка, прижал его к себе и одним прыжком оказался на берегу. Лосенок покорно лежал на земле. Стоя на коленях, Тимоха ласково гладил мокрую спину зверенка. У лосенка судорожно вздрагивали, поцарапанные льдинами, тонкие ножки. Тяжело ходили бока. Он фыркал и тревожно смотрел на своего спасителя. А льдина давно уже отошла от берега и закружилась в хороводе ледохода. Серко вертелся вокруг лосенка, не переставая лаял на всю тайгу, и, казалось, готов был вырвать добычу из рук хозяина. А лосиха, благополучно переплыв речку, долго стояла на противоположном берегу, не уходила и не решалась плыть обратно. И только когда Тимоха поднял лосенка и поднес на берег, она, наконец, медленно скрылась за кустами. И тут Серко изловчился, бросился на лосенка и со злостью схватил его за шею. «Не тронь, Серко!» — крикнул Тимоха и резким взмахом руки отбросил собаку в сторону. Серко проворно вскочил и снова бросился на лосенка. И тогда Тимоха впервые ударил собаку. Серко жалобно завизжал, не столько от боли, сколько от обиды. Тимохе стало жалко и Серко, и лосенка. И он, словно оправдываясь, ласково сказал: «Ну, сказано же тебе, не тронь! А ты как на медведя на него! Дитё же беззащитное! Из беды я его выручил, а ты в клыки!» Он на руках донес лосенка до избушки, положил на землю возле стены. Лыком спутал ноги, чтобы не убежал лосенок, и сказал: «Давай полежи здесь пока, а я для тебя сарайчик построю. Не обижу, не пугайся. Кормить тебя стану лучше, чем мать кормила. Поживешь, подрастешь, а тогда и пойдешь, куда хочешь. Не волить я тебя не стану, а тайга, матушка, она широкая, всех принимает. Вот так». Он поднял голову, из-под руки посмотрел на небо. Солнце слепило глаза, грело, как в Троицу. Тимоха зашел в избу взять топор и неожиданно увидел филина. Тот сидел на краю столика. Увидев хозяина, птица шевельнула крыльями, видно, думала вылететь из избушки. Но Тимоха загородил дверь, и филин, раздумав, остался сидеть на месте, тревожно озираясь большими глазами. «На вот тебе! Еще один жилец у нас!» — удивился Тимоха. «То на чердаке ютился, да на крыше, а теперь вот и в избу пожаловал. Ну сиди, сиди, лохмач, не бойся, мышей лови, не трону». Он осторожно протянул руку, вытащил топор из щели. Стараясь не спугнуть филина, вышел и затворил дверь. Топором сделал зарубину на бревне, вровень с окошком, и от той зарубины повел счет дням и годам. А горластая все еще бушевала, все еще гудела на всю тайгу.